Глава 23. Проход к храму. Мы выехали с самого утра. Даже позавтракать толком не успели. Точнее, каждый поел по принципу «кто что нашел». Возможно, потому что кот всегда хотел «жрауть» и есть начал, едва проснувшись. Мы с Кираном упорно избегали друг друга и не хотели пересекаться за столом. А у Анри просто не осталось времени. Я вообще до самого выезда просидела на лавочке в парке, размышляя над всем происходящим в моей жизни. У меня не очень складывались отношения с парнями, просто никто не зацеплял меня настолько, чтобы я начала о нем думать. А здесь неожиданно оказалось сразу между двух мужчин. Причем один из них хотел меня убить. И убьет, если я нарушу соглашение. Это было дико и заставляло слишком много думать. Я сама не понимала, почему не могу выкинуть ни одного, ни другого из головы. С Кираном более-менее понятно. Парень мне нравился. Но вот что меня заставляло постоянно думать об испепеляющем? Дорогу до храма я помнила наизусть. В этот раз она казалась утомительно долгой. А еще мне было грустно. Накрыло ощущением какой-то безысходности. Киран за утро не сказал ни слова. Анри смотрел на меня напряженно и, в конце концов, не выдержал. «Лис, что у вас произошло? Он сам не свой?» «Ничего, ровным счетом», — соврала я и отвернулась, показывая, что разговор неприятен, и продолжать я его не желаю. Но Анри не думал сдаваться, а мне даже сбежать из кареты было некуда. «Ага, и потому что ничего не произошло, ты сидишь надутая», — фыркнул он. «Нет. Я сижу надутая, потому что переживаю. И одновременно хочу, чтобы все закончилось, и в то же время не кончалось. Сама не знаю, чего хочу, и это сильно угнетает. А еще не уверена, что справлюсь с ходом. Если не справлюсь, значит, снова ждет дорога. Я устала, Анри, в том числе от возложенной на меня ответственности. Поэтому просто не трогайте меня, по крайней мере, какое-то время». «Это не все, Лиса», — уверенно сказал парень. «Не все. Я не стала спорить. «Но сегодня я не готова выворачивать душу наизнанку, и в психоаналитике не нуждаюсь». Наверное, прозвучало грубо и непонятно, но я сейчас была не способна ни на что другое. «В этом вы очень похожи с Кираном. Он тоже никогда не выворачивает душу наизнанку. Сидит и страдает молча». «Возможно, и похоже», — задумчиво пробормотала я и неизвестно зачем сказала. «А притягиваются противоположности». И вспомнила почему-то испепеляющего. Анри промолчал, только посмотрел на меня задумчиво, а я отвернулась к окну и уставилась на горный пейзаж. Михаил на руках громко мурлыкал и, к счастью, молчал. Не хотелось бы ему нахамить, принц все же. А я сейчас чувствовала, что способна и принца отправить в дальнее пешее путешествие, если он будет меня доставать. К храму мы подъехали не в самом радужном настроении и почти не разговаривали. При мысли о том, что скоро все закончится, стало очень не по себе. Не хотелось бы уходить из этого мира на такой ноте. Мне вообще не хотелось отсюда уходить. С другой стороны, ждали меня тут только эльфы. Они единственные серьезно предложили остаться. А там Эльсиэль и королева с мечтами меня женить. Ну уж нет. К эльфам не хотелось. Я снова зашла в храм первая, несмотря на то, что было невероятно сложно просто сделать этот шаг в темноту. Хоть я и знала, что испепеляющий сейчас не придет, но все равно боялась даже Кирана, снова стоящего за спиной. Я едва удержалась, чтобы не прогнать парня, но посчитала, что и так достаточно его обидела. Наверное, еще одной причиной стены, которую я воздвигла между нами, было то, что мне стало сложно воспринимать Кирана отдельно от испепеляющего, имени которого я даже не узнала. Да и не уверена была, что хочу. Глядя на демона, я все равно видела совсем другого мужчину. Это очень напрягало. Я встала перед порталом и начала думать. Просто думать и таращиться на бледное полотно там, где раньше располагался ход. Единственное, что я могла сделать. Как заставить его работать, я не понимала, но и отступать не хотела. Поэтому осторожно подошла и протянула руку. Она уперлась в непонятную субстанцию типа детского лизуна, только более плотную. Я надавила сильнее и смогла пропихнуть пальцы внутрь, но лезть туда полностью боялась. Велик шанс завязнуть в этой странной материи. Парни за спиной очень проникновенно сопели, чем бесили меня неимоверно. Как бы заставить их замолчать? В конце концов, я не выдержала и сказала: «Уйдите, пожалуйста, туда. Я не могу сосредоточиться, так как вынуждена слушать ваше пыхтение за спиной». «Куда туда?» — насторожился Киран. «Ну, не знаю, у храма погуляйте. Там вроде бы даже кустики какие-то от парка остались. Вот походите, цветочки понюхайте. Потому что сопение за спиной бесит и не дает сосредоточиться. Я так точно ничего сделать не смогу». «А вдруг что-то случится непредвиденное?» — начал Анри. «И чем ты мне поможешь?» — скептически хмыкнула я. «Если очень уж сильно переживаете, вон можете оставить Михаэля. Его общество мне мешает не так сильно, возможно, потому что он не смотрит печально в спину». «Лисочка у меня больше всех любит», — самодовольно заявила высочество и потерлась о мои ноги. «Вот сейчас у меня такое настроение, что я никого не люблю. Поэтому и ты, пушистик, не отсвечивай. Пожалуйста, молчи. Вон, иди на лавочке полежи, поспи. Оттуда ты будешь все видеть и не станешь мешать». «Лис, ты точно уверена в том, что хочешь остаться одна?» — поинтересовался маг и покосился на неработающий портал почти с ненавистью. Здесь парень был бессилен. Его магия оказалась бесполезна. Он посмотрел на свои светящиеся ладони, вздохнул и, погасив пламя, которое сейчас ничем не могло помочь, похлопал Кирана по плечу и увлек к выходу, а я, наконец-то, смогла выдохнуть спокойно. Хотя взгляд, который демон кинул на меня напоследок, не давал покоя. Парень посмотрел так, будто я его выгнала лишь потому, что не желаю видеть. Это глупо, но не бежать же и не объяснять. Я отогнала от себя все мысли, которые мешали сосредоточиться. Села перед ходом, скрестив по-турецки ноги, и постаралась расслабиться. На самом деле, войти в нужное состояние души стало намного проще. Все же посторонние зрители сильно раздражали, а так я избавилась от тревог и заметила, что полотно хода стало сиять ярче. Я осторожно протянула руку, желая только коснуться. Услышала за стеной истошное кошачье: «Осторожно, затянет!» И очень неожиданно улетела в знакомую трубу, выкатилась кубарем на какие-то камни, замерла, стоя на четвереньках, и с ужасом огляделась. Во-первых, я оказалась там, где мы встречались с испепеляющим, и это несколько напрягло. Раньше я здесь бывала только во сне и считала это место выдумкой. А во-вторых, хода за моей спиной не было. Я осталась одна. Неизвестно где и без необходимых вещей, у меня даже фляги с водой не было. Паника началась настолько сильная, что я не сразу заметила, что место, безусловно, очень похоже, но не то, в котором мне доводилось бывать раньше. Если посмотреть по сторонам, можно заметить плотную пелену дыма на горизонте, поднимающуюся вверх и тонким слоем застилающую небо. Дым словно отделял эту пустыню от всего мира. А так здесь имелся и утес, и сакура, впрочем, просто с алыми, кажущимися нереально яркими цветами. Тонкая дымка затянула небо и заградила солнце, поэтому все вокруг казалось сумрачным, а небо за пеленой отливало розовато-сизым. Но главное отличие, которое я заметила, — непонятное строение вдалеке. Оно вырастало прямо из потрескавшейся суши и мерцало, словно мираж, то возникая перед глазами, то истаивая в дымке. Я была уверена, что передо мной находится храм жриц. Не случайно же я сюда попала. Первой мыслью было идти прямо к нему. Но потом я сообразила, что парни, скорее всего, догадаются пройти за мной через ход, и, наверное, будет лучше их дождаться. Поэтому я отправилась в единственное известное тут место — странному дереву на обрыве, которое я называла сакурой. Тут на ветвях даже качели были. Удивительно. Я осторожно присела, но раскачиваться не стала, просто повернулась лицом к храму и стала ждать, заодно пытаясь понять, на что похоже это строение. По-своему, храм был красив. Не такой легкий, как изящные замки эльфов, но и не приземленный, как Деридар. Его можно было назвать величественным. Остроконечные башни походили на вздыбленные пики, а серый камень из-за странного, искаженного дымом освещения казался почти графитовым. Прямо замок черного властелина, а не храм светлых жриц. «Может, так и есть?» — мелькнула в голове мысль. «И живет тут испепеляющий». Это было бы логично, если бы я не побывала уже у него в гостях. Тот замок мало чем отличался от вполне земного Деридара. Хотя серый храм бы подошел мужчине намного больше. Мне не нравилось, что я снова вспомнила о нем. Это дерево, качели, все порождало слишком яркие воспоминания. Как получилось, что испепеляющий целовал меня дважды, больше, чем Киран? Только вот оба поцелуя оказались обманом. Первый раз я считала, что целую Кирана, а второй был во сне. Так почему же они так сильно меня взволновали? Только из-за того, что меня крайне мало целовали взрослые, уверенные мужчины и ни разу потенциальные убийцы? Я сидела, размышляла и ждала. Но мои спутники так и не появились, и в голову закралась мысль, что портал сработал только один раз, для меня. Это пугало, но вернуться назад я не могла. Пришлось собраться с духом и отправиться к храму жриц в одиночку. Храм оказался значительно дальше, чем можно было предположить. И, как и положено миражу, постоянно менял свое местоположение. Я выбилась из сил. Начала мучить жажда, и от усталости закружилась голова, но я шла вперед, понимая, что именно там кроются ответы на вопросы и возможность найти путь домой. Да и идти было просто больше некуда. Разве что лечь под сакурой и помереть на радости спепеляющему. Но умирать я не хотела, да и пушистика жалко. Я хотела вернуть принцу человеческий облик. Поэтому и тащилась по выжженной пустыне. Подозреваю, то, что здесь творилось, дело рук испепеляющих. Жрицы лишь минимизировали удар, накрыв храм чем-то вроде колпака. Отсюда и дым, который так и не смог проникнуть внутрь. Только вот поймать этот чертов храм я никак не могла. Устала жутко и готова была взвыть, когда наткнулась на целое поле дверей. Разных, стоящих прямо на потрескавшейся земле. Словно выставка в торговом зале. Деревянные, металлические, явно из моего мира и совсем странные, похожие на крышку от бочки. Я сначала бродила между ними, а потом поняла, что так ничего не добьюсь, и начала открывать. Некоторые рассыпались при первом прикосновении, другие оказывались закрыты. За третьими находилась пугающая пустота. Я переходила от одной к другой и не понимала вообще, зачем это делаю. Странно пытаться найти что-то интересное за одиноко стоящими дверями. Но тем не менее маниакально открывала одну за другой, постепенно теряя надежду. Похоже, двери — просто одна из странностей этого места. За очень симпатичной, явно замковой дверкой снова не оказалось ничего. Она открывалась просто в пустыню. Я захлопнула ее и потянулась к следующей ручке. Открывала, не рассчитывая ничего увидеть, поэтому, когда оттуда высунулась лохматая клыкастая рожа, испуганно заорала и отпрыгнула назад, со всего размаху захлопнув дверь. Такого я точно не ожидала. Сколько эта тварюшка там просидела и кто ее посадил? И самое главное, она под дверью дожидалась меня? Или так, гулять просилась? Собственные мысли показались ненормальными. Похоже, одиночество плохо на меня влияло, и сходить с ума я начала раньше, чем положено. Отсиделась, чувствуя, что на пятой точке будет синяк, отдышалась и осторожно подползла ближе. Синий-серый монстр за дверью пугал, но он единственный был чем-то интересным, скрывающимся за этими дверями. Да и морда его мне показалась грустной. Я собралась с духом и снова медленно потянула за ручку. Тварь на этот раз оказалась проворнее, и прежде чем я опять с воплем отскочила в сторону и захлопнула дверь, успела протиснуть морду в проем, Потом пролезла вся, оказавшись похожей на крупную ободранную собаку, и с радостным завыванием унеслась в сторону Сакуры. А я осторожно заглянула внутрь. За дверью находилась маленькая приступочка. Едва можно поставить ногу. За ней разверзлась пропасть, не слишком широкая, но не перепрыгнешь. Зато на другом краю пропасти стоял храм. Главные ворота распахнуты, они словно приглашали меня, а я замерла у открытой двери и не могла даже дышать. Слишком уж ярко вспомнила о том, как испепеляющий едва не скинул меня с обрыва несколько дней назад, но так страшно не было даже тогда. В тот момент меня удерживали его руки, а сейчас я оказалась совершенно одна и могла цепляться только за ручку двери. В лицо подул ветер, и я попятилась. Снова бросила взгляд в пропасть лишь за тем, чтобы увидеть под ногами бушующее пламя. Его языки лизали камни далеко внизу. «Что делать-то?» — простонала я, прекрасно понимая, иной путь в храм вряд ли существует. Это явно было испытание. Скорее всего, испытание, которое могла пройти только жрица. И я знала, что сумею преодолеть такое расстояние, я даже тренировалась в пределах комнаты. Но тут было нереально сложно решиться и сделать шаг в неизвестность. Хотя, признаться, она меня завораживала. Заставляла кровь бурлить, и страх, смешанный с адреналином, рождал своеобразный коктейль, от которого кружилась голова. Но заставить свое тело подчиниться и делать то, что нужно, оказалось очень тяжело. И я мертвой хваткой вцепилась в дверь и поняла, что не способна сделать и шага вперед. Только вот и выйти из этого мира, подозреваю, скорее всего, невозможно. Я гуляла тут достаточно давно и видела. Сизый дым накрывал пятачок земли куполом, портала не было. Единственный шанс выбраться когда-нибудь отсюда — это попасть в храм. Правда, что там делать дальше, я тоже не знала. Но попасть туда значило сделать еще один шаг вперед, а отступить от двери — топтаться на месте. Я выдохнула, расслабилась и, закрыв глаза, резко шагнула, едва не заорав от ужаса, так как рухнула вниз. Я успела попрощаться со всеми, но сила все же пришла, закрутила меня в бешеном потоке и осторожно опустила на ступени храма. Сердце колотилось в груди, а дыхание срывалось. Я думала, что буду лежать, приходить в себя, но не вышло. «Я ждала тебя, последовательница. Слишком долго ждала». Голос был уставшим и звучал с легкой укоризной. Я вздрогнула и увидела перед собой немолодую женщину с распущенными золотистыми волосами в светлом платье, напоминающем индийское сари. Я ее уже видела тогда во сне. Именно она танцевала в центре храма. Только в тот момент женщина была еще совсем юной. «Пойдем, дитя мое!» Обратилась она ко мне и протянула руку. «Я покажу тебе, как все устроено, и передам самые важные знания. Жаль, ты не пришла раньше. У меня слишком мало времени, и я не успею как следует обучить тебя». Я все еще не в силах что-либо сказать от изумления, послушно двинулась за жрицей вглубь храма. И только оказавшись у нее за спиной, заметила две вещи. Жрица не шла, она скользила немного над полом и слегка просвечивала, словно была призраком. Хотя, почему словно?